Глава 15. Казалось бы, все пошло своим чередом. После командировки я снова окунулась в привычную рабочую рутину, закрутилась в заботах о доме и наслаждалась компанией дочери. Никаких звонков, никаких подарков, никаких даже самых мелких из ряда вон происшествий. До очередного утра. В этот раз, не ожидая ничего плохого, я налила себе кофе, с чашкой в руках подошла к окну и слегка отодвинула занавеску. Утро выдалось прекрасным, свежим и солнечным. Оно обещало начало хорошего дня. Улыбаясь, я сделала глоток кофе и пробежалась взглядом по улице, проверяя, спешит ли уже кто-то из соседей на работу. Неожиданно улыбка сползла с моего лица. Стоп! Разве это не тот самый тонированный автомобиль, который не так давно уже стоял на моей улице? Тот самый, из которого на перекрестке потом меня осыпало лепестками роз. С некоторых пор я возненавидела эти цветы. Именно потому, что с их помощью некий тайный доброжелатель пытался меня запугать. Я вновь ощутила пробежавший по спине озноб. Меня снова преследуют. А что, если ночью он все же попытается проникнуть еще и в дом? Что мне делать? Я схватила телефон и набрала номер службы спасения. Как только в трубке раздался вежливый, но довольно безучастный голос оператора, тут же взволнованно заговорила. «Здравствуйте, вы могли бы прислать кого-нибудь ко мне домой?» «Что у вас случилось, мэм?» — повторила свой вопрос оператор. «Напротив моего дома стоит подозрительный автомобиль. Мне кажется, что за мной кто-то наблюдает». Выпалила я, ощущая нарастающую тревогу. «С вами кто-то пытался выйти на контакт?» Я потерла лоб. «Нет, но...» «Этот автомобиль уже стоял на моей улице несколько дней назад. Я уверена, что меня выслеживают. Мне поступали звонки с угрозами, мне подбрасывали цветы». «Мэм, вы уверены, что в автомобиле есть кто-то?» Голос оператора по-прежнему звучал безупречно вежливо, но я почувствовала в нем едва уловимые скептические нотки. «Вы что, думаете, мне показалось?» Сдали у меня нервы. «Мне не показалось, я уверена, что...» «Пожалуйста, успокойтесь, мэм». «Сделайте глубокий вдох. Опишите. Владелец автомобиля пытался выйти с вами на контакт». «Да ничего он пока не пытался!» — воскликнула я. «И поэтому я прошу прислать кого-нибудь, пока он не попытался, пока он не вошел в мой дом и не покалечил меня и моего ребенка». «Рядом с вами находится маленький ребенок, мэм?» «Нет, она не маленькая, ей 17, но...» «Вы уверены, что ваша дочь не знает владельца машины? Есть ли вероятность, что это ее друг?» Скепсиса в голосе оператора стало еще больше. «Вы что, издеваетесь?» Не выдержала я. «Вы намекаете, что это ее парень, о котором я не знаю?» «Пожалуйста, мэм, успокойтесь». «Я спокойна!» Возмущенно рявкнула я. «Я точно знаю, что мне не показалось, и за нами наблюдает отнюдь не парень моей дочери. Эти звонки, цветы, и он стоит там, на другой стороне дороги, все утро». «Вы не спрашивали соседей, мэм? Возможно, они принимают гостей?» Я тихо выругалась. «Вы пришлете кого-то или нет? Зачем я, по-вашему, плачу налоги? Чтобы мое государство не пришло ко мне на помощь в трудный момент?» «Пожалуйста, мэм, свяжитесь с нами, если появится реальная угроза». Отрезала оператор, прозрачно намекнув, что мою просьбу никто не собирается удовлетворять. «Также я могу порекомендовать вам обратиться в службу психологической поддержки». Я бросила трубку, не дослушав ее. «Мне не нужна служба поддержки для параноидальных шизофреников, которым кажется, что ангелы спустились с небес, чтобы преследовать их. Мне не показалось, за мной реально кто-то следит, кто-то преследует меня, кто-то объявил на меня охоту. И получается так, что защитить меня некому. Нас, Эйприл, некому защитить. Потому что Фергал разлюбил меня, а других мужчин рядом с нами нет. Хотя, может, все-таки обратиться к Андрею. Конечно, не стоит беспокоить шефа по пустякам, но вдруг он даст какой-то совет. Или ему в голову придет разумный взгляд на ситуацию, в которой мы оказались. Я быстро набрала номер своего начальника, но к моему разочарованию в трубке слышались только долгие гудки. Я положила телефон на подоконник рядом с чашкой уже остывшего кофе и стиснула зубы. «Нет, не собираюсь я быть жертвой. Прятаться и убегать. В моей жизни было всякое. И росла я неподалеку от такого района, где приходилось уметь за себя постоять. И ни один придурок на темном авто меня не запугает. Решительно запахнув на груди халат, я бросилась к входной двери, рывком распахнула ее и выбежала на крыльцо. Издалека трудно было понять, находится ли кто-либо в салоне загадочного автомобиля. Но я устремилась прямо на него. В худшем случае я просто выставлю себя дурой, постучав в окно чужого авто. В лучшем. Я не знала, что будет в лучшем случае. В голове образовалась звенящая пустота, наполненная яростью, которую, в свою очередь, вызвал дикий страх за себя и за ребенка. Когда я перешла проезжую часть, машина вдруг ожила. Завелся мотор, и газы сизым облачком вырвались из выхлопной трубы. Как ни странно, меня это воодушевило. Все же мне не показалось. Это не просто гости, которые пришли к моим соседям и припарковались перед их домом. В салоне реально кто-то сидит, и этот кто-то заметил мое приближение и тут же себя обнаружил. «Эй!» — закричала я и сжала кулаки. «Кто вы, эй?» Внезапно машина взревела мотором и рванула с места вперед. «Эй!» — снова закричала я и неожиданно для самой себя бросилась за ней следом по дороге. «Эй, стой, а ну иди сюда!» Но кто бы ни прятался в той машине, он благополучно скрылся за поворотом, и мне пришлось остановиться. Я огляделась по сторонам и выругалась под нос. Мои гневные вопли разбудили сонную улицу. И в окошках домов там и сям отодвинулись занавески. Любопытные соседи наверняка подумали, что я свихнулась, бегая поутру в халате по проезжей части и ругаясь неведомо на кого. Опустив голову, я поспешила обратно в дом. Хорошо, что Эйприл выгуливает Пич и не стала свидетельницей происходящего. Я вылила холодный кофе в раковину и сполоснула чашку, когда зазвонил телефон. Я взглянула на экран. «Андрей». «Таня?» Раздался в трубке его голос, когда я ответила. «Вы мне звонили, что-то случилось?» Я помедлила. Вот вроде бы он интересовался причинами моего звонка, но голос у него почему-то звучал совсем неудивленно. Может, еще одна особенность русского менталитета? Вроде как, если тебе звонят в такую рань, то это вполне нормально. «Простите, наверное, случайно что-то нажала, и вам прошел звонок», ответила я, не желая признаваться, как запаниковала и бегала по улице за тонированным автомобилем. «А, ну, бывает». Добродушно усмехнулся он. «До скорой встречи в офисе тогда». «До скорой встречи», — поддакнула я. «И, пожалуйста, одевайтесь теплее. Сегодня похолодало. Не хочу, чтобы вы простудились, бегая по улице в легкой одежде». «Хорошо», — машинально ответила я и, уже положив трубку, вдруг задумалась. «Почему Андрей сказал мне про одежду? И это его «бегая по улице»?» Я посмотрела на термометр и обнаружила, что утро действительно выдалось довольно свежим. Я не заметила этого и не замерзла в тонком халате лишь потому, что мое сердце бешено колотилось, а кровь согревал адреналин. «Но откуда Андрей?» Я тряхнула головой, отгоняя новый виток паники. «Хватит уже того, что оператор из службы спасения разговаривал со мной как с параноидальной истеричкой». Андрей, как почти друг семьи, просто проявил заботу. Он посоветовал одеться теплее, потому что на улице с утра похолодало. И не надо в его словах искать подвох там, где его нет. Но, отправившись на работу, я никак не могла выкинуть из головы эти мысли. Сидя на совещании рядом с Андреем, я все поглядывала на его руки, невольно представляя, могли ли они ласкать меня той ночью. Сравнивала форму ладоней, пытаясь мысленно воскресить пережитые ощущения и соединить одно с другим. Прикидывала длину пальцев и в уме рассчитывала, хватило бы их длины, чтобы меня так. Да размышлялась я до того, что начала пропускать фразы в общем разговоре и забывать их переводить, чем заслужила несколько косых взглядов от коллег. Ну вот, теперь все подумают, что я запала на шефа, раз во время деловых бесед таращусь на его руки и тело. В обеденный перерыв Андрей по привычке позвал меня совместно отобедать. Но я отказалась. Во-первых, он снова как-то лукаво улыбался. А у меня после командировки началось какое-то отторжение всех его шуточек и улыбочек. Во-вторых, меня все больше охватывало ощущение, что Андрей знает больше, чем говорит. и ведет себя со мной неискренне. У меня не было каких-то твердых фактов, чтобы предъявить ему претензии, а разговор с оператором службы спасения наглядно показал, что со стороны мою ситуацию с преследователем можно вывернуть как хочешь. Если Андрей действительно нечист передо мной в чем-то, и если я начну вдруг его обвинять без веских доказательств, кто знает, не выставят ли меня в итоге крайней. Скандала на работе я допустить не могу, потому что не могу эту самую работу потерять. Мне семью кормить теперь надо одной. И все же интуитивно я решила избегать шефа во всех ситуациях, где только возможно. Больше не ходить с ним на обеды, к минимуму свести все неформальное общение и не допускать никакой фамильярности. Мне даже начало казаться, что утром, увидев подозрительную машину напротив своего дома, я не просто так решила позвонить Андрею. Вдруг мне подсознательно хотелось убедиться, что там, в тонированном салоне, сидит не он. Вдруг я невольно пыталась по окружающим звукам, когда шеф ответит на звонок, определить, где он в этот момент находится. Андрею мое поведение, видимо, не пришлось по вкусу. Он улучил момент, чтобы ловко оказаться со мной в одном лифте по окончании рабочего дня. И когда двери закрылись, и я очутилась в ловушке, аккуратно взял меня своими гибкими пальцами за локоть. «Таня!» — начал он, пытаясь поймать мой взгляд. «Я чем-то вас обидел?» «Нет-нет, что вы!» — пробормотала я, старательно отворачиваясь. «Да?» — с сомнением уточнил он. «А мне показалось, что вы ко мне охладели». «Ну что вы!» — выдавила я улыбку. «Как я могу к вам охладеть? У нас же рабочие отношения. Дело надо делать, а эмоции тут вообще ни при чем». «В том-то и дело», — задумчиво протянул Андрей. «В том-то и дело». И на этой загадочной фразе он первым вышел в открывшиеся двери лифта и ушел, не оглядываясь.